Столы тяжелые и деревянные, стулья точь-в-точь такие же, полки с глиняными кувшинами, пыльные пластиковые виноградные лозы, надписи на грузинском. Мне аж чачи бахнуть захотелось. Грамм 100, а лучше 150, короче, добротный грузинский ресторанчик. Из тематики выбивалось лишь музыкальное оформление. Прикинься, киса, песиком, еле слышно неслось из колонок. И честно говоря, я боюсь представить себе заведение, в котором такой фон был бы в тему. Чефир, баланда и хостес при входе бросает тебе под ноги полотенце. Вам по масти вон тот стол, ага. Что до рыжей, почему я решил, что она хозяйка? Ну вот хотя бы потому, как себя вели с ней мордовороты. Мужики явно ссали сделать что-то не то и с момента ее появления не произнесли ни слова. Итак, давайте знакомиться, сказала мадама и выдохнула на нас с геоструйку ментолового дыма. Меня зовут Маргарита Егоровна, я владелица этого заведения. Василий Викторович, представился я, и рыжая тут же хохотнула. Ничего себе, улыбнулась она. Викторович. И перевела взгляд на моего друга. А ты, а я Геа, сурово ответил тот. Отлично. Маргарита еще раз затянулась через мундштук и игриво развалилась на стуле. Что ж, Василий Викторович и Геа, вы попали. Как будем решать вопросик? Тихо, мирно или громко, больно? Я хотел было сказать, что не совсем понимаю суть вопросика, но Геа меня опередил. Вскочил со стула и заорал. За что, вы же слышали, что говорили люди? И тут же был довольно грубо усажен диетологом обратно. Люди могут говорить все, что им вздумается, сказала рыжая. Однако до тех пор, пока было за что платить, они исправно платили, а вот теперь вы парализовали мне работу кухни, ребятки. Харчи не крутится, шмыгнул носом погоняла. Ловеха не мутится. Именно, кивнула Маргарита. И кто будет платить нам за это безобразие неустойку? Погодите, запротестовал я. То есть во всем заведении у вас работал один единственный повар, так? Получается, что так. А если бы он заболел, значит, работал бы больным, ничего страшного. Но ведь это, не учи меня вести дела. Раздраженная рыжая довольно грубо забычковала сигарету, поерзала на стуле, нахмурилась, сняла с плеч невинно убиенную лисицу и отдала ее Клаве. Убери пока, попросила она своего боевика. Жарко. И теперь, в комплекте с голыми плечиками, внушительное декольте Маргариты Егоровны стало еще более внушительным. Несмотря на всю серьезность разговора, мой взгляд так и норовил туда сорваться, поблуждать по всем этим округлостям и ложбинам, и задержаться на родинке, и прикинуть, как все это будет выглядеть без одежды. Но не потому, что сперматоксикоз в голову ударил, само собой, а потому что так заведено природой. Вижу грудь, смотрю, не вижу, не смотрю. Хотя, не у всех оно так работает, по всей видимости. Ведь Геа в свою очередь проявлял удивительную стойкость по отношению к бабьим чарам пятого размера. Набычился, засопел и смотрел Рите прямо в глаза. Так, продолжила рыжая, предлагаю решить следующим образом. До тех пор, пока я не найду нового повара, вы будете платить мне. Погоняла, какая у нас там выручка обычно? 1012, может 13. КХМ. 100 000, Маргарита Егоровна. 100 000, удовлетворенно кивнула рыжая. В день. Что ж, иди на Грейкова помладше, дорогая моя, а я тебя вижу насквозь. Развод разводил, это вообще мой любимый жанр телефонных пранков из прошлой жизни. Кто-то подписывается на бьюти-блогеров, кто-то на певцов ртом, а я вот всегда с нетерпением ждал нового контента от паренька, который обзванивал цыганские массажные салоны. Так вот, к чему это я? Нас прямо сейчас разводит. Причем разводит очень неумело. Я бы даже сказал топорно. Ну какие, к черту, 100 000 в день. Неужели не видно, что у нас с Геа тупо нет таких бабок? Если бы нас действительно поставили на такую сумму, то просто-напросто сломали бы жизнь. А косячок наш, он косячок. Именно так, с уменьшительно-ласкательным суффиксом. И все, что сейчас происходит, происходит с одной единственной целью – вогнать нас в стресс. Нас сейчас пугают и путают. Делают так, чтобы мы застыли будто олени в свете фар и согласились на все, что нам скажут. Не на 100 000 в день, естественно, идея утопична, а на что-то другое. Предположений несколько. Первое, формат клочка шерсти с паршивой овцы. Рыжая бесстыжая сейчас запугает нас до усрачки, и в момент наивысшего напряжения обернется в доброго полицейского, великодушно скажет, ладно, давайте сколько есть, и на этом история закончится. Второе предположение, нам предложат поработать. За бесплатно, само собой. Они же не дебилы и слышали, что мы повара, за язык меня никто не тянул. И вот этого бы очень не хотелось. Ладно, главное, не ссать и сохранять холодную голову. Как-нибудь прорвемся. Кривая сама вывезет. Понимаете ли, ребята, я бы с радостью вас отпустила, но не могу. Тем временем продолжила стращать нас Рита. Дело в том, что прибыль с этого заведения идет в общак, а с общака греется зона, да притом не одна. И как же я должна объяснить моему дорогому мужу, что ручеек вдруг пересох? Мужу, переспросил Гяи, вот ведь черт, кажется, прямо сейчас в движение пришли какие-то непонятные мне механизмы мироздания. Шестеренки закрутились, лед тронулся, и что-то начало происходить. Что-то дикое, невразумительное что-то. Пацация разом преобразился. До сего момента он, кажется, вообще не воспринимал Риту в качестве женщины, а вот теперь, мужу, кивнула рыжая. А кто ваш муж? Паша Сидельцев, гордо ответила Рита. Слышали о таком, и судя по взгляду я понял, что я о таком действительно. Слывый вышел. Глаза грузина вмиг зажглись охотничьим азартом. На лице появилась блуждающая улыбка, и до неузнаваемости изменился язык тела. Пацация больше не был сосредоточенным комком холодной справедливости, а нет, теперь он был сытым львом, вальяжным, уверенным, обольстительным. Хренов альфа, не знаю, кто такой этот Паша Сидельцев, и знать не хочу, но предполагаю, что какой-то нашумевший бандюган, раз даже добряк Геа о нем знает. И вот ведь хрень-то какая, а дичь. По всей видимости, пацация решил приподнять планочку. Просто сидевших бывших мужей ему уже недостаточно. Теперь ему подавай бабу криминального авторитета. Блин, да он ведь ни жертва ни хрена. Он сам бросается на эту амбразуру. Хренов адреналиновый наркоман. Ему нравятся проблемные женщины, а проблемнее Риты Сидельцевой он до сих пор в жизни не встречал, вот и загорелся. Вам так идет это платье, улыбнулся я. Причем улыбнулся столь убедительно, что Рите, до сих пор такой дерзкой, развязной и уверенной в себе, не осталось ничего другого, кроме как смутиться. Она кокетливо осмотрела себя. Спасибо, и даже раскраснелась. Твою мать, я не понимаю, как это работает. Я не понимаю, зачем это работает и почему, но оно работает. Между этими двумя появилась химия. Можно не верить, можно отрицать, но это факт. Диетолог с погонялом вон, тоже охреневают стоят. А я нигде не мог вас раньше видеть, ох, и по какой-то счастливой случайности. Именно в этот самый момент мой магический источник заработал, как будто уж разложило, или непрошибаемый нас Марк разом взял, да и прошел. Пускай Агафаныч говорил, что я еще пару дней не смогу магичить, но а еще он говорил о том, что я уникум. Итак, понеслась. Проникновение в голову к Сидельцевой было непростым. На пороге я явственно почувствовал сопротивление, но таки смог его прожать. Расту, блин, развиваюсь. Уже и слабенькие защитные артефакты могу перебарывать. Вжух. Не знаю, что я ищу, но первым делом схватился в самое срединное воспоминание из всех срединных и попал в подростковый возраст Риты Сидельцевой. И было тут все как в песне. И 15 лет, и с предками жить лажа, и хулиган Паша. Вот только бутылки никто не собирал. Без грязи обошлось. Вжух. Счастливый воровской быт. Большая любовь, вот только в одну калитку. Для Сидельцева, пока еще не мужа, Маргарита Егоровна была просто статусной вещью, сисястой и симпатичной, так что все мужики завидовали. Она же в свою очередь любила без памяти. Вжух, первая отсидка любимого. Паша становится уголовником, а Рита образцовой ждулей. Рита плачет, Рита ждет, Рита носит посылки и посылает к черту всех дружков своего мужика, которые смеют катить к ней яйца. И в конце концов, вжух, Рита дожидается. Свадьба, кольца, каравай, счастье, полные штаны. Но Сидельцев при этом не сказать, чтобы сильно поменял свое отношение к девушке. Она для него все так же просто смазливая кукла. Вжух. Сидельцев проворачивает одно успешное дело за другим и денег становится больше. Рити проводит подпольную инициацию и собираются воспитывать из нее боевую огневичку, но потом вдруг резко тормозят, без какой-то веской причины и разумного объяснения. Рити кажется, что Паше просто надоело с ней возиться, и следующие несколько вжухов лишь доказывают ее правоту. Вжух, вот, в один прекрасный момент Паша привозит ее в грузинский дворик. Смотри, чего мне в уплату долго подогнали. Это теперь твое, дорогая, занимайся. И с тех пор они видятся еще реже. Вжух за вжухом любовь сменяется привычкой. не без благодарности и уважения, стоит отметить, но с примесью страха. Особенно после того, как Сидельцева закрывают на 20 лет и на плечи Риты ложится все руководство бандой. Вжух, вынырнул. После экскурса в воспоминания Риты мне даже без чтения мыслей стало понятно, почему она так засмущалась и заинтересовалась вниманием Ге. Она ведь варилась в своем личном замкнутом мирке. Мирке, в котором все другие остальные боялись даже взглядом встретиться с женой самого Пашки Сидельцева, не говоря уже о всяком разном. А тут вдруг вон какой появился. Молодой, большой, пушистый. Возможно, именно это и спасет нас от всех проблем. Но полагаться на кого-то, и в частности на авось, не хочется. К тому же, у меня уже созрело некое подобие плана. Дело в том, что там, в воспоминаниях Сидельцевой, я воочию узрел кухню грузинского дворика, и она, блин, великолепна. Она огромна. Перед тем, как отдать свою детятку в лапы бандюков, бывшие владельцы вложились в нее по полной. Одна только печь чего стоила. За такую печь иной ресторатор мог бы и согрешить. Грязно, слюняво и не по любви. Короче, из-за многолетней правдеформации мне аж чуть плохо не стало из-за того, что такие вот мощности простаивают почем зря. Дворик работает даже не на 1%, там речь о десятых или сотых процента идет. Не потерплю, блин, не позволю. Мое, хочу, возьму. КХМ, прокашлялся я прежде, чем Геа продолжил ворковать. Маргарита Егоровна, мне кажется, я знаю, как мы можем отработать свою повинность. Действительно, действительно. Вы когда-нибудь слышали про ресторан «Корона Империи»? Ну конечно же слышали, я не дал Рите ответить, чтобы случайно не обесценила. Так вот, мой друг Геопацация самый молодой бренд-шеф грузинской кухни в мире, который прямо сейчас трудится в самом известном ресторане Москвы. Соврал я лишь частично, но даже этого хватило Геа, чтобы охренеть. Но лишь на секунду. Сытый лев понял, что его расхваливают перед львицей, надулся от важности и не стал ничего отрицать. И даже наоборот, попытался игриво облизнуть бровь. Работать мы на вас, увы, не сможем. Ну, думаю, сами понимаете почему. Тут я хохотнул. Дескать, все настолько очевидно, что даже объяснять не надо. К моей великой радости, Клава и диетолог тоже хохотнули. Эмпатичные оказались мужики. Спасибо, как говорится, вы отличная публика. Зато мы с Геа можем поставить вам работу кухни, продолжил я, так, что она наконец-то начнет зарабатывать. Поиграемся с оборудованием, прикинем что да как, и напишем такие техкарты, в которых разберется абсолютно любой новичок. ХММ, Маргарита задумалась, а я всеми силами вцепился в ту из ее мысли строчек, которая тяготела к согласию. И хорошо, блин, что таковая появилась сама собой. В противном случае, написать новую под воздействием защитного артефакта я бы попросту не смог. Я вообще до сих пор до конца не догоняю что, когда и с кем могу. Всякий раз угадайка какая-то получается. Херово Агафаны чучит, в следующий раз затребую от него подробную теорию. Соглашайтесь, Маргарита Егоровна, улыбнулся я весь из себя дружелюбие. Предложение, как вы понимаете, эксклюзивное. Почему эксклюзивное? Ну как же, потому что господин Геопацация самый молодой. Ах, да-да, помню. И еще, продолжил насыпать я, мы можем предложить не только первичную проработку, но еще и сопровождение, и периодическое сотрудничество. О, да, Егоровна, мне нужна твоя печь, мне нужны твои плиты. Согласен, что на безрыбье и жопа соловей, но зачем, на кой, спрашивается, хрен, мне мучиться с некоторыми заготовками на тесной неудобной кухоньке катера, когда буквально через дорогу меня ждет такое раздолье. А бояться я вас не боюсь, мне и без вас есть кого бояться. Орловых вод, например, эти черти куда опаснее будут. Давайте дружить, Маргарита Егоровна. Маргарита, на набоковский манер, по слогам, добавил от себя Геа. Закончили поздним вечером, но день потеряли не зря. Сближение с кланом Сидельцевых прошло на ура. Я бы даже сказал, что разошлись с друзьями, но нет между Риткой огоньком. Под конец она разрешила нам себя так называть, и Геа наклевывалось нечто большее, чем дружба. Искры, разряды, стрелы Купидоновы, заряженные флюиды большой, блин, и чистый. Надо было видеть, как Пацация учил замешивать Маргариту тесто. Ах, какие у тебя сильные руки, Геа, ты что, качаешься, какой ты молодец, Геа, ох, как вкусно, Геа, спасибо, еще, Геа, еще. Короче, подводка к фильму для взрослых. Надеюсь только, что мордовороты не напоют мужу Сидельцевой в тюрьму о том, что на его поляне вовсю жужжит грузинский шмель. А хотя вот что он нам сделает-то оттуда, кулачком погрозит, ладно. На самом деле, не только наши интересы сегодня выиграли. Мы с Геа потрудились на славу, и сделали для дворика очень много полезного. Во-первых, убрали срач за старым поваром. Во-вторых, вытащили со склада кучу дорогущего оборудования, которое косорукий дурак спрятал за ненадобностью. В-третьих, показали, как этим оборудованием пользоваться. Тут, правда, не обошлось без косяков. Клава отхватил себе слайсером подушечку большого пальца и спешно уехал в травмпункт. Но так ведь аккуратнее надо было быть. Ну и наконец, мы с Геа написали технологические карты на короткое, но добротное грузинское меню. Плюс список продуктов набросали, что можно пользовать, что нельзя и что категорически нельзя. Например, при приготовлении хачапури сыр какой-нибудь дешевый по акции отныне и навсегда был под запретом. Короче, бери теперь, работай, да зарабатывай, тырква, крикнул я, ко мне, и кинул собаченьке кусок жареной бараньей корейки. А мне, возмутился Агафаныч, и тебе, да, еды мы с собой утащили целую гору. Сидельцева не ограничивала нас ни в чем, так что мы скатались с погонялом в ближайший супермаркет и набрали продуктов на целую армию. Армию шлюх и дальнобойщиков, ага. Первые под конец проработок обожрались так, что икали и сетовали на то, что теперь не смогут работать, а вторые лишь кое-как могли подняться к себе в кабину. Ну и нам вот, получается, тоже досталось, от души так прям досталось. И мяско пара килограмм, и несколько хачапури, и тазик пхали, и несколько порций цыпленка сациви. И все это теперь нужно было истребить, и желательно не на сухую. Держи, я передал своему сенсею пакет с едой, и знакомься, вот, это Геа, мой друг и коллега, очень приятно. Мужчины пожали друг другу руки, после чего подсация указал на катер, спросил, это он, и получив утвердительный ответ, пошел осматривать плавучую невидаль. Времени у нас сегодня было достаточно, и конечно же мы с ним уже обо всем поговорили. Геа согласился вписаться в авантюру, ну так оно и понятно. Помимо того, что корона до сих пор закрыта и заняться ему нечем, у него теперь и собственный интерес имеется. Быть поближе к Сидельцевой, я имею в виду, светить Хари при любом удобном случае, а там, глядишь, и перепадет чего. Итак, повар есть, профессиональная кухня есть, локация почти готова, пару сосен свалить осталось, а с колонками пообещала помощь Рита Огонек. Деньги на продукты где-нибудь займу, не впервой. Можно приступать. Однако тут до меня дошло осознание. К чему приступать-то? Для кого вечеринку устраивать? Для Агафоныча и местных белочек? Никто о нас не знает и не узнает без годной рекламы. Сарафанка в нашем деле решает, да но не настолько. Во-первых, ждать задолбаемся, а во-вторых, формат не тот. Нужно, чтобы сразу и толпа пришла. Энда самое главное упустил. Эх, как-то вдруг резко погрустнев, я присел на кигу и протянул руки к огню. «О чем задумался, детина?» — спросил Агафаныч, ковыряясь в ланчбоксе с сациви. «А ты как будто не знаешь?» «Не знаю», — весь из себя уязвленная невинность ответил сенси, и даже курочку отложил. «У нас же договор, мы же обещали друг к другу в голову не лазить». «Ну а ты слазь», — сказал я, — «и посмотри, только не глубоко, главное». «Ладно», — кивнул Агафаныч и отложил бокс, задумался, хмыкнул, а затем вдруг растянулся в озорной улыбке. «Не печалься», — сказал, и добавил еще, «гы-гы-гы, есть идея, не то, чтобы вот прям готовая идея, скорее информация», — ответил сенси, «к осмыслению, так сказать, и обдумыванию. Вещай уже, ты, Васенька, должно быть запамятовал, но в эту субботу грядет день города, толпа и без нас соберется». Агафаныч снова взялся за еду, «а вот как ее привести сюда, ты это уже сам придумывай». Глава 14. Долго ли, коротко ли, а день икс настал. Пройдет всего несколько часов, и центральный парк города Мытищи наводнит праздная толпа. Готов ли я зашибить денег на этой толпе? Ну, почти. А можно уже попробовать? Нет, нельзя. А теперь, и теперь нельзя. А вот сейчас, Агафаныч, не выдержал я. Иди уже займись чем-нибудь полезным, а чем, не знаю. Пляж подмети. На самом деле, мне было лестно от того, как сенси дуреет и заходит со слюной, значит, я все делаю правильно. А причиной тому была огромная 40-литровая кастрюля, которая прямо сейчас кипела на гриле плавучей кухни. Ароматы вокруг катера стояли просто божественные. Чили конкорне и без того пахнет, как вечер пятницы в день зарплаты,

эта хрень здесь взялась, да и в целом, откуда эта хрень вообще взялась? Маска чумного доктора. Неужели случайно заказал? А хотя можно ли что-то заказать случайно? Я так-то не запойный шопоголик, который не отдает себе отчета в собственных действиях. Я вообще ничего подобного даже не просматривал. Тут еще записка есть, сказал Миша, передал мне кусочек разноцветного картона и принялся напяливать на себя маску. Дорогой покупатель, спасибо, что выбрали наш интернет-магазин. В качестве подарка за столь крупный заказ, примите от нас еще одно интересное изделие. И подпись сотрудников магазина «Развеселая затея». Так, ну допустим, за покупку 20 лошадиных масок для наших текильщиц, мне подогнали презент, а я не заметил и в запаре бросил его в сумку. Может быть такое? Вполне, я в этом пойду, глухо прокричал Мишаня из-под маски. И, кажется, спорить с ним не имело никакого смысла. День города, городской парк. Сергей Рубинович был ходячей энциклопедией человеческих пороков. Ни одна самая гнусная гадость в его понимании таковой не являлась. Ну, в том случае, если только он сам не страдал от этой гадости. Ложь, трусость, наглость, воровство, девиантное поведение по отношению к противоположному полу, смена обуви в прыжке, ну и, конечно же, гордыня, раздутая, как пузо мертвого кита на пляже. Ничто не истина, думал Сергей Рубинович. Все дозволено. Казалось бы, с такими исходными данными его жизнь в ресторанном бизнесе должна была быть неказиста, трудна и скоротечна. Однако один талант Сергея Рубиновича перекрывал все минусы. Сергей Рубинович умел находить терпил. У него был настоящий нюх на это дело, да и без удачи тут явно не обходилось. «Соберитесь-ка, ребята», — обратился он этим ранним утром к своей команде. Дело было в шатре принадлежавшего ему пивного паба под Березовик. Вокруг, подсвеченные брезентом ярко-поросячьего цвета, стояли коробки с продуктами и оборудование, до сих пор обмотанное пищевой пленкой. Толя и Коля, так называемые ребята, уже практически выбились из сил за последние несколько дней. А дело в том, что они были единственными поварами Рубиныча, то есть вот вообще, то есть вот совсем. Вдвоем, без выходных, парни тянули холодный, горячий, мясной и пиццейный цех, готовили бизнес-ланч, мыли за гостями посуду, выносили мусор, по очереди выполняли мелкие административные функции шеф-повара, а иногда и курьерили по соседним домам. Сперва не уходили из-за задержки зарплаты в несколько месяцев, ждали обещанного чуда. Но это только сперва. К сегодняшнему дню их мозг уже претерпел необратимые изменения. К сегодняшнему дню Коля и Толя развили в себе полноценный стокгольмский синдром. Но об этом чуть позже. Так вот, и без того работая далеко за пределом человеческих возможностей, сейчас ребята держались сугубо на кофе и молитве. Подготовка к выезду в парк не прошла даром. Это было без сомнения, очень-очень-очень-очень сложно. Однако, сегодня с утра, начищая виниры, Сергей Рубинович муссировал некоторые из своих мыслей и вдруг разозлился на ребят. Разозлился люто, истово, аж чуть в зеркало не заорал. Дело в том, что из-за выезда сегодня ему пришлось закрыть основное заведение, потому что повара заявили, что не справится по одному, и там, и тут. Поначалу Рубиныч счел, что все правильно и честно, а вот теперь задумался. Неженки, не то слово, и не то слово, слабаки, они гораздо хуже, они предатели, мятежники, бунтовщики, они в край охренели и забыли, кому обязаны своим безмятежным благополучием, и за это их непременно стоит наказать. Прямо сегодня и прямо сейчас. Я тут что подумал, сказал Рубиныч, раскуривая потухшую сигару. Сегодняшний день будет рассчитан по часам. Но Сергей Рубиныч, раздался голос Коли, насквозь пронизанный модуляциями нытья. Вы же обещали заплатить фиксированно, за две смены. Обещал, выпучил глаза господин ресторатор. Да, правда, не помню за собой такого. Да и вообще, не мог я ничего такого обещать, потому что две смены за что? Но ведь, это нечестно по отношению ко мне, вытащил Рубиныч свой главный козырь. Почему я должен столько платить? Смена ха, вы же сегодня отработаете с 10 до 8, а не до 11, как обычно. Почему я должен платить за полный день? Вообще-то мы уже работаем, Сергей Рубиныч, подключился Толя. С 5 часов утра таскаем всю эту хрень. Не-не-не, Рубиныч еще раз пыхнул сигарой и постучал по наручным часам, намертво запутавшимся в кучерявой волосне. Рабочий день с 10, а то, что сейчас, не считается. Сейчас вы не работаете, а готовитесь к работе. Это другое. Это вообще вам надо. Ну вы хотя бы заплатите сразу. Я все сказал, нахмурился Рубиныч и двинулся прочь из шатра, пока разговор не зашел про зарплату за позапрошлый месяц. Но тут, всем оставаться на своих местах. В шатер влетели два человека в больничных халатах и респираторах, а за ними он похожий на антропоморфную ворону-мутанта, пугающий и зловещий чумный доктор. Как интересно получается. Да я же, блин, перст судьбы, длань справедливости и все такое прочее. Ну серьезно, что это такое, если не высшие провидения? Стоило мне просканировать закрытый шатер под березовика и мысли тех, кто находился внутри, как я окреп в своем выборе. Владелец оказался не просто сволочью, а сволочью преступной. Чуть ли не с порога я нарвался на такие темные секретики, что дело теперь приняло принципиальный оборот. «Всем оставаться на своих местах», – заорал я. «Работает санитарно-эпидемиологическая служба». Широкоплечий Геа и Мишеня в своей жуткой маске тут же отрезали Колю и Толю от Рубиныча, и будто загонщики погнали их в уголок шатра. Санюшка в свою очередь остался караулить на входе. «Мало ли, даже не смей рыпнуться», – зло прошипел Кудыбич, обернувшись на господина-ресторатора. «Как и все мы, Мишеня буквально кипел от ярости и праведного гнева. Да-да, мои ребята уже понимали, в чем тут дело. Я просто не смог не рассказать им суть, а суть заключалась в следующем. Этот ленивый пузатый павиан сломал своим поварам психику. Чтобы те не уволились, он обратился к подпольщикам, черным менталистам. Вот только кто они такие, я не знаю. Догадываюсь, что что-то типа нас с Агафонычем, только антагонисты. Потому что мы на стороне добра, а они – козлы. И явно что психопатического склада ума, потому что вытворять такое – где-то за гранью добра и зла. И еще я не могу адекватно оценить их уровень развития и навыки, поскольку эти козлы тщательно подтерли за собой. В воспоминаниях у Рубиныча о них практически ничего не осталось, ни имен, ни лиц, ни способа связаться. Можно сказать, что там остался один лишь факт обращения. Так вот, долго, методично и очень аккуратно, менталисты по указке Рубиныча сминали волю Колю и Толи, затирали неудобные для него мысли, культивировали удобные и вот, в конце концов, превратили ребят в покорных слабовольных марионеток. Да они их, блин, рабами сделали. Иначе не скажешь, жизнь повара и без того непроста. 13-часовой рабочий день, пахота на износ, скромная зарплата, болячки всякие профессиональные, но в случае Коли и Толи все это можно было смело умножать на 10. Их жизнь буквально рушилась на глазах. Друзья-знакомые уже давно махнули на них рукой, семьи крутили пальцем у виска, долги копились, здоровье расшатывалось, а они все продолжали и продолжали хреночить без выходных и денег во имя сомнительной цели. А если точнее, то во имя процветания Сергея Рубиновича. Почему? Да потому что у них в голове стоял эдакий блок. Как бы так объяснить? ХММ. У меня сложилось впечатление, что к потолку их сознания были прикручены черные такие, злые цепи. На конце цепей находились крюки, а на крюки были насажены мысли-строчки, гнусные, неправильные и, если уж напирать на метафоры, кровоточащие. Парни были уверены, что пропадут без Рубиныча, что за порогом под Березовика их ждет неприветливый мир, в котором они тупо не выживут. Хотя на деле все было ровно наоборот, каждый день работы на Рубиныча неизбежно приближал их по ГОСТу. Цепи, крюки и черная безнадега. Демонтировать эту ментальную конструкцию самостоятельно я не мог, слабоват еще для такого, так что план пришлось переиграть прямо на ходу. Теперь он таков: будем спасать Колю и Толю при помощи моего драгоценного сенсея, а вот Рубиныча. «Кто вы такие?» – заорал испуганный павиан. «Что вам нужно?» «Василий Викторович Каневский», – я вновь представился рабочей фамилией, главный эпидемиолог Московской области, а затем достал из кармана сложенный вдвое лист лопуха и предъявил Рубинычу. Рубиныч взял, развернул и внимательно вчитался в лопух, но подвоха так и не заметил. Для него это был документ, документище, с печатями, подписями и позолоченными имперскими орликами. Ну и в том, что главному эпидемиологу МО от силы 20 лет его тоже не смутило. Магический источник работал на пределе, но сейчас оно того стоило. А нет, господин ресторатор вернул мне лопух и тут до него, кажется, начало доходить. Что случилось? Случилась вспышка опаснейшего заболевания, до тракийского биполярного ларингита. И у нас есть все основания предполагать, что очагом является ваше заведение. До тракийского, нахмурился Рубиныч и покатал слово по небу. До траке, это где? Это рядом с Адыгеей, объяснил я. Все, меньше слов, больше анализов. С тем я достал ватную палочку. Больной, ну-ка накиньте ноздри. И вставил палочку Рубинычу в нос. Наковырял сопливый мазок, достал и аккуратно закинул палочку в банку для анализов, которую заблаговременно наполнил обычной питьевой водой. Пацаны у меня за спиной повторили те же самые манипуляции с Колей и Толей. «Василий Викторович, тут все чисто!» — крикнул Мишеня Кудыбич. «И здесь тоже!» — подхватил я. «А вот анализы Сергея Рубиныча, увы и ах, подтвердили наличие смертельного заболевания. Небольшая манипуляция с сознанием, и ресторатор собственными глазами увидел, как жидкость в баночке начинает темнеть, бурлить и пузыриться. Я еще хотел было дело на зельную галлюцинацию подкинуть, но решил, что это уже перебор. Ахо-ха-ха-о, протянул я. Пу-пу-пу-у-у-у-у, а чумный доктор Миша присвистнул у меня за спиной. Что такое? Дело плохо. Кажется, вы и есть тот самый нулевой пациент. Как я могу к вам обращаться? Сергей. Сергей Рубинович. Хорошо, Сергей Рубинович. Вы главное не волнуйтесь, ну да как же, чтобы жизнь медом не казалась, я уже вовсю лобал на нервах господина ресторатора, будто на электрогуслях, шатал их, как чертову трубу, он аж задыхаться потихоньку начал от такого напряжения, еще и Миша не преминул вставить свои 5 копеек, Сергей Рубинович, пока есть время, давайте подпишем согласие на использование вашего тела в научных целях, что, ну или принесем вас в жертву сатане. Чумный доктор почесал шею под маской. «Простите, юмор. Профессиональный. Бы-бы-бы. Да что вы такое несете?» Рубиныч схватился за телефон, но я ловко выхватил его прямо из рук. «Не вздумайте никому звонить!» — крикнул я и шлепнул ресторатора по волосатым пальцам. «Не хватало еще, чтобы новость срезонировала в СМИ. Все очень серьезно, если вы еще до сих пор не поняли. Еще чуточку давления и Сергей Рубинович заплакал. Что теперь со мной будет?» Тихо произнес он. «На ранних этапах симптоматика у заболевания странная», признался я. «Волдыри по всему телу, зуд, бессонница и бесконтрольная лактация. Чувствуете что-то подобное?» Рубиныч прислушался к собственным ощущениям и действительно что-то такое почувствовал. У господина ресторатора заныли сосцы и резко захотелось накормить кого-нибудь грудью. Ну или хотя бы просто подоиться. «Начинается», на выдохе тихонечко произнес он. «Мы всей толпой протянули. А-а-а-о». И застегнули дождевики по самое не балуй. Агия принялся натягивать респираторы на Колю и Толю. «Я умру?» – спросил Рубиныч. И сам же ответил. «Это нечестно по отношению ко мне. Решать честно или нечестно не в нашей компетенции», – сказал я. «Для нас сейчас самое главное изолировать вас от общества и приступить к лечению, пока еще не слишком поздно». «То есть лечение возможно?» «Возможно». Краем уха я услышал вой сирены скорой помощи. А значит, Агафаныч с бригадой настоящих докторов уже спешит на помощь. Но лечиться нужно начинать прямо сейчас, крикнул я, чтобы форсировать события. Сперва хотел завязать все лечение на уринотерапии или чем-то подобном, но в самый последний момент решил пощадить урода. «Березовая кора», сказал я, «в ней содержатся все необходимые для борьбы с болезнью витамины, аминокислоты и микроэлементы. Но, главное условие, чтобы кора была свежей. А что мне нужно с ней делать?» Сперва не понял Сергей Рубинович. «Грызть вестимо. Чем больше, тем лучше. И я бы на вашем месте занялся этим прямо сейчас, Сергей Рубинович. Вперед, вперед!» Пацаны начали хлопать в ладоши и скандировать. «Грызи, грызи!» Господин ресторатор стряхнул с себя оторопь, взбодрился, отпихнул меня в сторону и молнией выбежал прочь из палатки. Почти тут же по ту сторону брезента раздался смачный хруст. То ли коры, а то ли виниров, а вой сирен все нарастал, и нарастал, и нарастал. «Санюшка, зайди внутрь», — скомандовал я, и лепрекон переросток покинул позицию шухера. «Отлично. Как только это стало технически возможным, я мысленно связался с Агафонычем и ввел его в курс дела. Новые обстоятельства переиграли первоначальный план до неузнаваемости. Во-первых, сделали его куда легче, а во-вторых, к моей превеликой радости, жертв нашего розыгрыша стало куда меньше, ведь сперва мы хотели убедить в существовании дотракейского ларингита всех поваров и до кучи бригаду скорой помощи, и в перспективе это могло бы аукнуться. А так, твою-то мать, раздался чей-то веселый голос на улице, вы только посмотрите, что у нас тут. Следом хлопнула автомобильная дверца, а мы с ребятами затаились. Мишеня и Геа жестами повелели Коле то ли заткнуться и не дышать. «Эй, шизоид!» — хохотнул кто-то. «Ты как из палаты выбрался? Вы меня шпашоте!» — истерично закричал Рубиныч, судя по дикции, не отрываясь при этом от грызни. «Спасем, спасем! Давай, полезай в машину!» Никакой борьбы, никакого сопротивления. Ресторатор всея мытищ перестал набивать себе брюхо берестой и добровольно погрузился в карету. Мы с Агафонычем тем временем уже перепахивали его воспоминания, стирая из них все, что может нас скомпрометировать. А хотя мы ведь и без того были в респираторах. В конце концов я услышал крик Рубиныча. О, молочко пошло. Дверь хлопнула, мотор взревел, и скорая покатила прочь. Еще несколько секунд и в палатке появилась озорная рожа моего сенсея. «Я так понимаю, он заслужил?» — спросил Агафоныч. «Не то слово, но расслабляться было рано. Даром что лишенные всякой воли к жизни, Коля и Толя начали что-то подозревать и нервничать.